только сохранив в неприкосновенности неизбежную и необходимую, как мужчина и женщина, биполярность бытия, писатель может воссоздать мир в его первоначальной полноте, не расчлененный плоским моральным суждением. В заповеднике у Довлатова без конца допытываются, за что он любит Пушкина. Думаю, за то, что Пушкин не отвергал навязанные ему роли, а принимал их все. Не монархист, не заговорщик, не христианин. Он был только поэтом, гением и сочувствовал движению жизни в целом. Довлатов любил Пушкина за то, что в этом большом человеке нашлось место и для маленького человека, за то, что Пушкин, в котором легко уживались бог и дьявол, погиб героем второстепенной беллетристики, дав Булгарину законный повод написать «Великий был человек, а пропал, как заяц». Довлатовская книга настояна на Пушкине, как коньяк на рябине. Она вся пронизана пушкинскими аллюзиями, но встречаются они в нарочито неожиданных местах. Например, пошлая реплика, кокетничающей с Довлатовым экскурсовода Нателлы: «Вы человек опасный», буквально повторяет слова Донны Анны из «Каменного гостя». Оттуда же в довлатовскую книгу пришел его будущий Шурин. Сцена знакомства с ним пародирует встречу Дон Гуана с командором. Над утесами плеч возвышалось бурое кирпичное лицо. Лепные своды ушей терялись в полумраке. Бездонный рот, как щель в скале, таил угрозу. Я чуть не застонал, когда железные тиски сжали мою ладонь. Важнее прямых аналогий — само пушкинское мировоззрение, воплощенное не в словах, а в образах, в героях заповедника, каждый из которых состоит из непримиримых, а потому естественных противоречий. На них указывает даже такой мимолетный персонаж, как украшающий ресторан «Витязь» скульптура «Россиянин». Творение отставного майора Гольштейна напоминало одновременно Мефистофеля и Бабу-Ягу. О тех же, дополняющих друг друга, как Ян и Инь, противоречиях говорит и символическая, словно герб, картинка, которой Довлатов начинает описание заповедника. Две кошки геральдического вида, угольно-черная и розовато-белая, жеманно фланировали по столу, огибая тарелки. Эта черно-белая пара готовит читателя к встрече с настоящими героями книги, о которых нам так и не удастся составить ни определенного, ни окончательного мнения. Самый обаятельный из них — безнадежный пропоица Михаил Иванович Сорокин. Довлатов описывает его как того русского молодца, которого по пословице и сопли красят. Широкоплечий, статный человек. Даже рваная грязная одежда не могла его по-настоящему изуродовать. Бурое лицо, худые мощные ключицы под распахнутой сорочкой, упругий четкий шаг. Я невольно им любовался. Михаил Иванович проходит по книге как летающая тарелка, таинственным, так и неопознанным объектом. Нелепый в доброте и зле, он живет не впопад и говорит случайно. Лучшее в нем — дремучий язык, сквозь который иногда пробивается поэзия. Про жену он говорит: «Спала аккуратно, как гусеница». Произвольные реплики Михаила Ивановича служат не общению и не самовыражению, а заполнению пауз между походами за плодово-ягодным. Но, как ржи, васильки, русской речи идет эта невольная заумь.